Драбкин, внимательно прислушивавшийся к речи Джордана, сказал: «Все-таки я думаю, что этот Миранда был очень гуманный человек». Полк от души захохотал. Наверняка. Эрнесто Артура Миранда, мексиканский нелегал, в 23 года был осужден как воришка, грабитель и насильник. Наши стряпчие судились 5 лет во всех инстанциях, пока в Верховном суде не доказали, что он был арестован незаконно. Вот тогда и возник закон Миранда против штата Аризона. Драбкин слушал Полка с огромным интересом, потом развел руками. Все-таки здесь довольно странная страна. Что делать? Так живем, нам нравится. Полк пожал плечами. Конечно, наша страна совсем не рай, но из того, что придумали людишки для совместного проживания, это наилучший вариант. «Может быть», — кивнул Драбкин. «Но для этого, как минимум, здесь бы надо было родиться. Чертополох, пересаженный в оранжерею, не даст райских яблочек. Вырастет махровый пышный бурьян». «Вы, Драбкин, пессимист», — усмехнулся Полк. «Ладно, вы пока лишнего по Брайтону не болтайтесь. Устройте себе что-нибудь вроде домашнего санатория. Я вам через пару дней позвоню, вы мне еще понадобитесь». Драбкин встал, его правая рука подергивалась в нерешительности. Он явно не знал, можно ли протянуть руку для рукопожатия, или же это будет с его стороны фамильярностью. Полк взял его вялую ладонь, крепко сжал и сказал: «Я вам желаю счастья». «Спасибо», — вздохнул Драбкин. «У меня к вам остался вопрос». «Слушаю», — нахмурился Полк. «Если власти решат депортировать Эмму, то, наверное, все-таки мне лучше ехать с ней. Я бы ей мог чем-то там помочь». «Русские говорят, вольному воля». Полк подозвал слоняющегося без дела официанта, велел проводить Драбкина на выход и записать его в регистрационный журнал, а сам отправился в коридор и налил из поильной машины коричневой горячей бурды, которую все единогласно договорились называть кофе. Вопрос привычки. Полк, вообще-то говоря, ненавидел этот напиток, но, как и другие миллионы кофеманов, уже не мог без него обходиться. Сколько выпивалось за день этого мерзкого пойла, не посчитать. К вечеру во рту бушевала кислятина и, медленно разгораясь, вспыхивала пылающая едким пламенем изжога. Но отказаться от этой гадости не мог. С утра без 3-4 стаканчиков бурой мутной жижи мозги не шевелились. Полк уселся снова за свой стол и со спокойной совестью достал из кармана конверт, письмо от отца. Выходя из дома, он встретил в подъезде почтальона, который еще не успел положить в ящик почту пухлую кучу рекламной макулатуры и конверт со слюдяным окошечком. Письмо отобрал, а макулатуру засунул почтарю обратно в сумку. «Выкинь, друг, по дороге». Полк боялся опоздать в управление, еще не предвидя, что копам предстоит их уголовный праздник ловитвы, и им будет не до него. Полк уже понял, что сегодня от них никакой помощи не добьешься. Поэтому с чашкой бурда кофе уселся за стол и с удовольствием вскрыл конверт. В окошечке аккуратным круглым почерком был вписан адрес. Отец так и не научился, а, скорее всего, не захотел научиться использовать компьютер. Он работает всегда на старой пишущей машинке Смит Корона, но письма пишет собственноручно.